«И правильно сделал», — подумал он. «Ничего другого и не заслуживала эта стерва». И все же Жефу следовало бы, наоборот, поступить с ней, как с теми двумя девчонками. Пусть бы только краски остались. Люди ведь все равно умирают рано или поздно. А как посмотришь, что делает с ними время, так уж лучше сгинуть раньше, пока еще радуешь глаз. Уважить, так сказать, себя и других. Он вручил Жефу сверток с подарком. Большой, несуразный, допотопный какой-то, затейливым красным бантом. Жеф развернул бумагу. Это был мольберт. «Спасибо, Люсьен. Можно вас попросить?» «Ох, да не потому, что это денег стоит, просто чтобы не расстаться вот так». Жеф посмотрел ему в глаза, вытирая руки. «Я еще никуда не ухожу, Люсьен. Я ухожу. Даже если вы останетесь, я им больше не нужен. Все кончено. Куда мне теперь идти? Я не хочу больше жить. Напишите мой портрет». Жеф смотрел на него без улыбки и молчал. Сторож утер глаза, взял со столика на колесах и протянул ему заржавевший поднос. Шеф поставил его на мольберт и вдруг обернулся. «Мне надо поговорить со следователем. Сейчас же. Я хочу дать показания». Сесиль я встретила на лестнице. Она приходила смотреть однокомнатную квартиру под чердаком, где я жил. Хозяин задерживался, и я предложил ей кофе. Она увидела мои картины, ей понравилось. Она говорила мне об одиночестве, которое отражено в них, так искренне, так лично. Я начал ее писать. Пришел хозяин квартиры, Сесиль посмотрела, ей не понравилось. И она снова поднялась ко мне, чтобы я закончил портрет. Она была заворожена своим изображением, наготой, которую я сумел передать, не видя ее. Когда я и вправду возжелал ее тело, она испугалась и убежала. Несколько дней я преследовал ее в университете, в кампусе, где она жила. Ходил за ней и не знал, как подойти. Труден не первый шаг, а второй. Мне было больно видеть ее в компании, с дружками. Видеть ее такой обыкновенной, заурядной, такой же, как все. Такой далекой от плода моего воображения, в котором она, однако, узнала себя. То есть, по крайней мере, мне так казалось. Он опустил голову. Дельфина смотрела на него, не прерывая молчания. Она не торопила его, не проявляла нетерпения, старалась вообще никак не реагировать. Он поднял глаза, словно проснулся. Это было в 2 часа ночи, в Нантере. Она вышла с какой-то вечеринки, одна ловила такси. Я подошел к ней, она испугалась, побежала от меня. Я кинулся следом, хотел ее успокоить. Она зацепилась каблуком за решетку водостока и упала ничком. Умерла сразу, никого не было. Никого, ни души. Напротив, автомобильное кладбище. Я отнес ее тело туда, положил в багажник. Зачем? Надежда. Оставить надежду. Сохранить ей жизнь для других. Я остался там. Я был там, когда машины перемалывали железо, прессовали остов. Потом я ушел домой и молился перед ее портретом. Ее тело у меня, только мое. И я думал о том, что ее душа вернется, чтобы жить в мире, который создал я. Но я не смог. Я не смог сохранить ее для себя одного. Я не имел права. Я должен был отдать ее изображение всему миру. А Ребекка Уэллс? Она позировала для фотосессии на Монмартре. Воришка стащил у нее сумочку. Я побежал за ним, догнал, отнял сумочку, принес ей. Она посмотрела на эскиз, который я успел сделать в своем блокноте, пока ее снимали, и согласилась позировать мне. Потом она захотела купить картину. Я сказал нет. Она пришла снова поздно вечером со своим любовником, старым денежным мешком. Он тут же достал чековую книжку. Я повторил, не продается. Тогда он выложил на стол 20 тысяч евро наличными, а она взяла картину. Я кинулся отнимать, она стала отбиваться, ударила меня, но и я не остался в долгу. Старик испугался, а у него был с собой пистолет.